Из приемной донесся звонкий бой часов. Сафронов даже внутренне вздрогнул от этих густых звуков. «Прикройте дверь», — распорядился комиссар. «Дверь прикрыли». «А теперь объясните», — предложил комиссар уже обычным тоном. «Но я действительно считаю себя недостойным. Для меня партия — это...» Он запнулся, боясь произнести громкие слова, потому что они сейчас могли прозвучать неубедительно. «Так что же для вас партия?» — спросил комиссар. «Партия — это то, это такая организация, быть в которой я еще недостоин. Ну что вы заладили? А другие соображения есть? Других нет». Комиссар еще минуту разглядывал Сафронова, потом заключил. «Это хорошо, что вы дорожите званием члена партии». «Дорожу», — подтвердил Сафронов. «И там, на фронте, постараюсь заслужить это звание». «Старайтесь. Желаю успеха». Сафронов вышел из кабинета, едва сдерживаясь, чтобы не заплясать от радости. Состояние было такое, будто он сдал трудный экзамен. Конечно, сдал. Не сфальшивил. «Молодец!» — похвалил он сам себя. Сафронов опять зашел в туалет, прицепил к петлицам шпалы и пошел в фотографию. А через несколько дней появился указ. Шпалы, кубики и ромбы отменялись. В армии вводились погоны с просветами, звездочками и звездами. Глава 17. В перевязочной стоял плач. Плакали ленинградские дети. Они плакали, а врачи и сестры улыбались. Для них плач — добрый показатель. Кончилась блокадная анестезия. Дети пошли на поправку. Сафронов с товарищами постоял несколько минут в перевязочной. Больше в их помощи не нуждались. Они свою донорскую функцию выполнили. Их кровь подняла ребятишек. «Шо, кормящие, приуныли?» — спросил Гроссман. «Так и теперь понятно, почему мамаши хотят следующего ребенка. Всех в операционную». В операционной резко пахло эфиром, значит, операция уже началась. Когда Сафронов впервые попал в операционную, его поразила белизна. Белые халаты, белые простыни, белый стол, блестящие инструменты — все это, ярко освещенные лучами рефлекторов, вызывало ощущение первого снега. Вспомнилось далекое детство, утро и непривычная светлота в доме. Он босоногим подбегает к окну и видит первый снег, чистый и нежный, еще не хоженый, еще не тронутый, и на душе становится радостно, сердце учащенно бьется, хочется кричать и смеяться. Вот и сейчас добилось сердце, и он невольно вдохнул полной грудью, будто и в самом деле вышел на улицу по первому снегу. Но как только приблизился к операционному столу, увидел сосредоточенные глаза Варвары Никитишны, красное, по-особому четкое пятно на простыне, ощущение радости сменилось горьким чувством. На операционном столе под белыми простынями лежал мальчик. Неукрытыми были лицо и тонкая, словно неживая, правая нога. Она неправильно срослась, и теперь ее снова ломали, чтобы точно соотнести концы перелома. Раньше мальчик был слаб и не смог бы перенести операцию. Под прямыми лучами рефлектора лицо казалось желтоватым, нежно-лимонного цвета. И на этом фоне отчетливо просматривались ресницы, каждая в отдельности, и губы, бескровные, пухлые, по-детски обиженно сжатые. Наверное, он боялся и плакал перед операцией. «Сколько взрослых на одного маленького!» — подумал Сафронов. Он не удержался, наклонился к Штукину. «А мне его жаль, мальчонку этого!» «Неврачебное отношение!» — отозвался Штукин. «Не шептаться!» — оборвала Варвара Никитишна. Кто-то приоткрыл дверь. Сафронов, стоявший к двери ближе всех, обернулся. Лидочка подзывала его. «У Варвары Никитишны дочка умерла. Что делать?» «Молчать!» «Я, кажется, просила не шептаться!» — повысила голос Варвара Никитишна. Сафронов вспомнил.